Лейн Фарго. Фавориты. Посвящается Катарине, Тони, Сури и другим отчаянным женщинам, которые научили меня побеждать на своих условиях. Пролог. Сегодня десятилетняя годовщина самого ужасного события в моей жизни. Об этом твердят миллионы людей во всем мире, никак не давая мне забыть тот день. Вы и сами наверняка уже видели кричащие заголовки в газетах, на обложках журналов и в соцсетях. И вполне возможно, что вы даже собираетесь, запавшись попкорном, устроиться вечером на диване и посмотреть новый документальный фильм, который выпустили по случаю юбилея. Посмеяться и от души позлорадствовать. Что ж, приятного просмотра. Но только не надейтесь таким образом узнать меня по-настоящему. Ведь обо мне чего уже только не говорили. Мол, Катарина Шоу — стерва и скандалистка, не умеет проигрывать, постоянно лжет и плетет интриги. И вообще, сердца у нее нет. И аферисткой меня называли, и позеркой, и шлюхой, даже убийцей. Плевать, пусть называют как угодно. Моя история принадлежит только мне. И я буду рассказывать ее так же, как каталась на льду. По-своему. На своих условиях. Вот и увидим тогда, чья возьмет. Диктор, голос за кадром. Небывалый успех. Экран демонстрирует архивные кадры. Катарина Шоу и Хит Роча, американские фигуристы, танцоры на льду, раскланиваются перед ревущей толпой поклонников. 2014 год. Зимние Олимпийские игры в городе Сочи, Россия. Диктор, голос за кадром. А затем скандал. Катарина и Хит покидают сочинский отель. На выходе их окружает шумная толпа, но уже не фанатов, а папарацци. Сверкают вспышки, щелкают камеры. Пара сердито проталкивается вперед. Хит обнимает Катарину за плечи. Диктор, голос за кадром. И, наконец, трагедия. Комментатор телеканала NBC Sports Кирк Локвуд ведет прямой репортаж с Олимпийских игр в Сочи. Сколько лет комментирую фигурное катание, но такого видеть еще никогда не приходилось. Сокрушенно качает он головой. Диктор, голос за кадром. Впервые друзья и близкие Катарины Шоу и Хита Рочи поделятся на экране своими воспоминаниями. Мы попытаемся разобраться, что же все-таки привело к невероятным событиям, произошедшим в тот роковой день на финальном олимпийском состязании. В одном из баров Западного Голливуда журналист беседует с Элисом Дином, бывшим фигуристом, участником зимних Олимпийских игр в Турине. Элис Дин. Про них шутили. Умрут вместе, в объятиях друг друга. Ну а если нет, то задушат друг друга голыми руками. Одно из двух. Интервью с Николь Брэдфорд, тренером по фигурному катанию. Беседа проходит на кухне ее пригородного дома в штате Иллинойс. Николь Брэдфорд. Из всех моих учеников они были самые талантливые, без вопросов. Но уже тогда было видно, что добром дело не кончится. Джейн Каррер. Бывшая судья, а ныне чиновница из Ассоциации фигурного катания США, дает интервью на катке в штате Колорадо. Джейн Каррер. Ну, кто же тогда мог знать? Кто мог подумать? На экране один за другим появляются фотоснимки. Сначала детская фотография. Юные Катарина и Хит на катке вдвоем. На следующем снимке они, чуть повзрослевшие, с золотыми медалями на шее, стоят на пьедестале почета. И, наконец, уже взрослые. Ссорятся и кричат друг на друга. Катарина замахивается на Хита, ее макияж размазан по лицу. Элис Дин. Одно можно сказать с уверенностью. Другой такой пары, как Кэт с Хитом, больше не будет. На экране медленно проступает изображение катка в Сочи. На олимпийском льду видны ярко-алые брызги. Элис Дин. Да и знаете что? Наверное, это к лучшему. Диктор, голос за кадром. Итак, представляем вашему вниманию фавориты. История шоу. И Рочи.